Братья и сестры, мне очень нравится, когда на молодежных общениях и в любых богослужениях проповедник читает, а все пришедшие на собрание вместе с проповедником следят за текстом, вместе листаются странички Священного Писания. Это такой прекрасный шелест. Мы даже в нашей церкви стараемся привить навык всем детям, всем школьникам, всем подросткам, всем хористам и всем членам церкви приносить с собой на собрание Слово Божье. Очень хорошо, когда хористы приходят на собрание не только с нотными сборниками, но с Библией. И я бы хотел попросить вас, кто сегодня принес с собой Слово Божье, давайте будем стараться вместе читать места Священного Писания и следить те тексты, которые будут читаться от микрофона. Это очень хороший навык. Итак, текст, который я хочу предложить для нашего размышления, записан в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Аминь. Братья и сестры, вот в этом коротком отрывке изложены такие духовные формулы, которые открывают нам принципы успешной христианской жизни. Есть люди успешные в спорте, есть люди успешные в бизнесе, есть люди проворные в жизни во многих сферах. А вот что значит успех в жизни христианина? Кто есть человек успешный в деле Божьем? Помните, написано в первом псалме, что не делает, успеет. Кто есть человек успешный на христианском поприще, служа Богу алтарей Господних? Братья и сестры, не все христиане успешные, имеют успех. А что такое успех? Это принесет много плода. А в чем формула успешной жизни? И вот Господь открывает духовные законы. «Я истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Здесь как бы предлагается Господом Иисусом Христом поразмышлять над двумя образами. Два образа христианской жизни. Это две ветви, обе которые привиты к лозе. Обе ветви питаются соком от лозы. По двум ветвям бежит сок от лозы. И та, и другая ветвь в церковных списках. И те, и другие поют один и тот же репертуар хоровой. На одном и том же служении по благовестию находятся. Также являются книгоношами. И одни и другие ветви поют гимн. «Пусть земля вся утверждает, что Христом я не спасен, дух мой песни воспевает, принят раб твой на сион». Но одна ветвь приносит плод, другая ветвь не приносит плода. И тот, и другой выполняет все требы христианской жизни. Один и другой протягивает руку к хлебу и к вину, но вся разница заключается лишь в том, что один приносит плод, а другой не приносит плод. Но оба питаются от лозы. Обе имеют связь с лозой. Друзья, я где-то читал о том, что клетка вот в нашем организме, которая на себя потребляет 70%, а только 30% отдает, это раковая клетка. Это раковая клетка. А та клетка, которая 70% отдает, а только 30% потребляет, это живая клетка. Это нормальная живая клетка. Братья и сестры, весь вопрос в том, для чего мы ходим в церковь, для чего мы называемся христианами, для чего мы ходим в народ Божий. Мы приходим в Дом Божий, в церковь, для того, чтобы взять от церкви или дать церкви. Мы приходим в Дом Божий для того, чтобы попользоваться от народа Божьего для себя или послужить народу Божьему. Вот и вся разница. Если мы приходим в Дом Божий с такой установкой, чтобы использовать этот сок, использовать для себя служителей, проповеди, назидания, чтобы самому обогатиться, чтобы меня любили все, чтобы мне все оказывали внимание, чтобы мне все оказывали комплименты вежливости, меня в церкви должны все любить. Братья и сестры, это та идеология ветви, которая на лозе, но не приносит плод. Мы приходим в церковь не для того, чтобы нас любили, чтобы мы любили. Мы должны идти в Дом Божий не для того, чтобы взять от Дома Божьего, но отдать. Не взять гуманитарку, как можно больше попользоваться от кого-то. Мы приходим в Дом Божий не для того, чтобы нам все оказывали внимание, гостеприимство, но для того, чтобы, как написано, вот пост, который я избрал. День, когда человек смиряет душу свою, когда он отдает хлеб свой голодному, если насытишь душу страдальца, вот тогда правда твоя взойдет, как полдень. Не для того, чтобы тебя кормили хлебом. Найди одинокого в церкви. Найди человека, обделенного вниманием, общением. Пригласи в свой дом, отдай ему душу свою. Поделись с ним то, что у тебя есть, мыслями духовными, хлебом твоим. Вот это есть истинная жизнь, ветви на лозы, которая приносит плод, которая не пользуется соком от лозы для себя, а для того, чтобы делиться плодами этого сока с ближними своими. Братья и сестры, а вот теперь давайте посмотрим на свою жизнь. Кто мы? Мы все ветви на одной лозе. По всем нам бежит один и тот же сок, но плод, результат каков? Если я живу только для себя, использую сок для себя, это бесперспективная, безуспешная жизнь, безрадостная, которая никогда не будет увенчана и не будет успешна. Это обреченная жизнь, без христианского оптимизма. Нам будет всегда казаться, что нас не любят, нас недолюбливают, нас обделяют вниманием. Мы всегда на задворках, нам мало внимания служители оказывают, нам мало поручают. Мы потому что вот не востребованы в церкви. Это идеология ветви, которая живет для себя. Это эгоцентризм. И наоборот, когда человек думает о том, что мне никто ничего не должен, а я всем должен. Я должен и варварам, и еленам, и грамотным, и неграмотным. Я всем должен своей любовью, своим вниманием, своим великодушием, своими материальными ресурсами, своей недвижимостью. А мне никто ничего не должен, а я всем должен. Вот эта жизнь оптимизма христианского, жизнь, которая приносит много плода, жизнь, которая всегда будет востребована, жизнь, которая никогда не будет ходить, опустив голову. Он всегда будет иметь возможность, такой христианин, в любой общинке себя реализовать, послужить ближнему, отдать от себя, поделиться с другими. Братья и сестры, а теперь посмотрим на свою жизнь. Кто у нас в центре? Эгоцентризм? Жизнь для себя или жизнь отдачи? Мы пользуемся соком от лозы, чтобы отдавать, приносить плод. Быть, как апостол Павел писал в послании к Тимофею во второй главе, для чего Господь отдал себя за нас? А для того, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вы помните, как о Варнаве написано? Муж, исполненный Духа Святого, добрый. Братья и сестры, наличие Духа Святого в нашей жизни, оно определяется наличием доброты в нашем сердце. Ревностным, быть ревностным к добрым делам. Братья и сестры, есть служение, которое поручается церковью. Когда церковь поручает трегинское служение, диаконское, пресвитерское, благовестником быть. А есть служение, которое никому никто не поручает. Оно совершается по зову сердца, души и под влиянием Духа Святого. Это Тавифа, которая была богата добрыми делами, обшивала всех в церкви. Я помню, однажды пришлось быть в одной церкви в Горьковской области, город Выкса. Была зима, рождественское собрание, это была история 15-летней давности. Стою я, как раз проповедовал, кто-то подбирается к кафедре, как будто бы кто ползет. Присмотрелся, женщина без двух ног, на деревянных таких лопаточках пробирается, у нее уже место было для нее приготовлено. Кончилось собрание. Стоим на остановке трамвайной с братом, смотрю, молодые братья на саночках эту сестру повезли. Поинтересовался об этой сестре. Кто она, что собой представляет. В такой мороз, в снежную пургу, привез ее кто-то на собрание на неделю, увез. Оказывается, ни одного собрания эта сестра наша в Господе не пропускает. Мне много о ней доброго рассказали, и я на следующий день пожелал быть в ее доме, чтобы лично с ней пообщаться и услышать о том, как Бог привел ее к покаянию, свидетельство личной жизни. Она мне рассказала, что ее мать была связана оккультными силами, от ее рождения. И с 6 лет к ней приходили духи, и она с ними общалась каждую ночь. С 6-летнего возраста по наветам матери она была связана. Когда ей исполнилось 18 лет, эти духи повели ее к железнодорожному полотну и сказали: «Вера, ложись». Легла, поезд прошел по ней, пришла в себя в реанимации, 18 лет без двух ног. Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Решила на себя наложить руки, кому я такая нужна, 18 лет. Мать этому содействовала. И в это время, когда она думала о том, чтобы покончить жизнь с собой, молодежь ходила от дома к дому, от калитки к калиточке, проповедовали Слово Божие, приглашали на собрание. И вот она услышала о Господе, что есть тот, кто может развязать. И Господь вселил в ее сердце веру. Она покаялась. Духи эти покинули ее дом. Жилище ее стало обитанием Духа Святого. Ей шили халат белый такой специальный. И она в 20 лет приняла крещение. Говорит, с тех пор, ей уже 45 лет было в то время, говорит, она самый постоянный посетитель нашего собрания. Она знает размеры обуви каждой многодетной семьи. Зимними вечерами обшивает все семьи, всех детей. Шьет носочки. Она знает адреса всех узников, пишет письма, со всеми ведет переписку. Она летом лазит по грядкам на своих этих деревянных таких вот, ну, приспособлениях, чтобы выращивать не для себя, а для того, чтобы консервировать и делиться с семьями узников. У нее была двухместная инвалидная машина. Это была единственная машина в церкви, которая использовал служитель, чтобы развозить вечерю Господню по больным. Она развозила служителя, хотя церковь была около 300 членов. И так много доброго они рассказали. И я подумал, вот это и есть тот самый образ жизни, когда Господь избрал нас, очистил от беззакония, чтобы мы жили не для себя, а были ревностными к добрым делам. И когда-то придем мы в вечность, братья и сестры, и кому-то Господь скажет: что ж ты, миленький мой, и руки, и ноги у тебя были, и здоровье, и силы, и молодость. Ты простоял праздно, а кто-то скажет: Господи, меня никто не нанял, на меня никто внимания не обратил. А Господь покажет на эту сестру веру без двух ног, у которых мать занималась, связь имела с демоническими силами, и скажет, ее тоже никто не нанял. Ей тоже никто не поручал делать закрутки, обшивать семьи христианские, зимними вечерами переписываться с узников. Ей тоже никто это не поручал. Но это то, что человек получает для себя, получая импульсы от Духа Святого, и понимая, что жить, если жить, если быть, питаться соком от лозы, только для того, чтобы быть ревностным к добрым делам. Братья и сестры, вот две идеологии, два мышления сегодня сидят на нашем собрании. Они представлены здесь, на нашем собрании. Это мы с вами. Жизнь одних для себя, жизнь других не для себя. А вы помните слова апостола Павла, записанных во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Тут тоже духовная формула успешной христианской жизни изложена. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это тоже формула духовного успеха. Я хотел бы предложить один текст, но я буду читать, а вы внимательно следите за этим текстом, потому что по окончанию чтения этого текста у меня будет к вам вопрос. И на этот вопрос сможет ответить только внимательный слушатель, который будет или слушать, и внимательно читать Слово Божье. Постарайтесь вот так вот немножко себя напрячь, свой слух не отвлекаться и быть очень внимательным к этому слову. Книга Екклезиаста, 2 глава, 4 стиха. «И предпринял я большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждений сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих, И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот всю суета и томление духа». Братья и сестры, какое слово здесь повторяется в каждом стихе 2-3 раза? Ключевое слово. Вот правильно ответили, заметили, верно. Для себя. Все для себя. Лучшие репертуары, лучшие музыкальные инструменты, лучшая флора и фауна, лучшие сады и рощи, все лучшее, что может царь по-царски взять из этого мира, он все взял. Все взял для себя. И это все вокруг нанизывалось на один стержень. Для себя. Братья и сестры, а какой итог вот этой жизни, вот этой идеологии, вот такого христианского мышления? А вот какой итог, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета-сует». Братья и сестры, это нормальный, закономерный итог вот такой жизни. «Возненавидел я жизнь». Та веточка, которая для себя пользуется соком, которая для себя только питается, только для себя кормится, только для себя использует церковь, служителей, духовное общение и ничего не отдает, это духовный банкрот. «Возненавидел я жизнь», христианство покажется скучным, неинтересным, церковь недуховная, все не так, все плохо, и служители не такие, все, ухожу с церкви. Братья и сестры, самое страшное не то, когда человек себя в жертву принесет для Господа, хотя Господь отдал за нас жизнь свою, и жизни отданы Ему, Он ожидает от нас. Я хотел немножко другому сказать. Самое страшное, когда человек отошел немножко от мира и не подошел к Христу настолько близко, чтобы жить жизнью отдачи для Христа и для ближнего. Вы помните слова, которые были однажды фараоном сказаны? «Уходите! Совершите Богу праздник в пустыне, но не уходите далеко. На 3 дня пути нельзя, на половину пути можно». Вот мир навязывает иногда такой компромисс. Уходи, но недалеко от мира. Уходи, братья и сестры. И вот помните слова, которые Господь сказал? «Недалеко ты от Царства Небесного, недалеко». Но это самая печальная участь быть недалеко. Потому что тот человек, который живет в мире, он хоть пользуется греховным наслаждением этого мира, он пользуется радостями греховными этого мира. А тот человек, который вышел от мира недалеко и не подошел близко ко Христу, он в мире греховных наслаждений имеет, но и радости в Боге не имеет. Он от Бога ничего не имеет и с миром немножко уже разобщился и порвал. Вы понимаете, это самое, вот нет более несчастного человека, который оторвался от мира, живет жизнью для себя, не живет жизнью отдачи для Бога, и он на положении недалеко. И вот такой образ христианства нам часто навязывают, пишут записки. А вот можно в брючках ли ходить? А можно ли вот косметикой немножко пользоваться? А можно ли это, немножко это? Вот хочется уйти от мира, но недалеко. Недалеко уйти от мира. А, братья и сестры, конец такой жизни каков? «Возненавидел я жизнь». Братья и сестры, насколько это глубокая истина? Насколько далеко мы ушли от мира? Я помню, однажды после одного богослужения ко мне подошла женщина, говорит: «У меня к вам есть вопрос по вашей проповеди». Я так на нее посмотрел в брючках, ну, лет под 45 ей так возраст, яркая косметика. Ну, я так настроился, что человек неверующий, так настроился на беседу с неверующим человеком. В доме молитвы мы немножечко уединились. Я говорю: «Какие у вас вопросы есть?» Она говорит: «Я пастырь церкви». Вы знаете, я растерялся. Я никак не ожидал, что буду иметь дело с пастыршей в штанах. Я говорю: «Какие у вас ко мне вопросы?» Я говорю: «Рядовой, один из наименьших, просто проповедник церкви, а вы пастырша. Это я к вам должен прийти с вопросами, вы должны мне ответить на них. И какие же у вас вопросы?» Говорит: «Вот 7 лет покаялась тому назад. Окончила курсы, член харизматической церкви, преподает вечерю, трапезу Господню у себя там среди, в какой-то ячейке новообращенных, крещенных». Говорит: «Ну вы знаете, такое одиночество бывает в жизни, вот хочется иногда петлю затянуть на шее от этого одиночества, хоть с 7-го этажа хочется прыгнуть, но страшное одиночество, страшная пустота в жизни. Вот что бы это значило?» И вы знаете, о чем мы беседовали с ней? Минут 40 беседовала с ней на тему слова, которое записано в послании к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Братья и сестры, когда человек приходит в школу благодати, благодать Божья поселяется в сердце, человеколюбие Божье посещает нас, Господь прощает, снимает с нас вот долги наши, беззаконие, всякую нечистоту, все прощает и бросает за хребет, и грехов твоих не вспомину. Более, это день покаяния, день, когда человек сближается с Богом. Но первый урок в школе благодати, братья и сестры, это научающее нас, чтобы мы отвергнувши нечестие и мирские похоти. Два надо отвергнуть, чтобы три приобрести. Что отвергнуть? Два урока. Отвергнувши нечестие, мирские похоти, а три приобрести. Что три? Целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Первое, что Дух Святой внушает человеку, пришедшему в школу благодати, это отвергнуть мирские похоти и нечестие. До тех пор, пока не отвергнешь, не приобретешь благочестие, целомудрие и праведность. Не приобретешь, пока не отвергнешь. Это первые уроки благодати после покаяния в первый же день. Я помню, когда покаялся один брат. Это была история 75-го года. Мы отроками приехали в Петербург на рождественское богослужение. Помню, они собирались далеко от Ленинграда, в маленьком доме, в условиях гонений, часто разгоняли эти богослужения. И вот в этом тесном, маленьком, частном, бревенчатом доме брат призывал к покаянию, и трое юношей стояли в проходе. Один из них с длинными волосами, так вот в пуговичке, на три пуговички рубашка расстегнута, тут крестик висел. И когда был призыв к покаянию, благодать Божья, человеколюбие коснулось этого человека молодого, 18-летнего в то время. Он вышел, искреннее было покаяние, сокрушение. На следующий день он явился на собрание, была неделя молитвы, пострижен, все пуговички застегнуты. И его спрашивает брат: а к тебе кто-нибудь сказал, чтобы ты пошел в парикмахерскую? Нет, мне никто этого не сказал, но тот, кто внутри меня, он мне сказал, что так ходить не соответствует святым. Он нашел ночную парикмахерскую, постригся, чтобы на утреннее собрание прийти уже в соответствии со званием быть человеком Божьим. А вы знаете, сегодня этот брат Геннадий Ефремов, служитель Петербургской церкви, ответственный за северное объединение по благовестию, как преображает благодать Божья. Но невозможно преобразиться в образ Господа Иисуса Христа, если ты после покаяния не пожелал отвергнуть мирские похоти и нечестие, и с этими мирскими похотями и нечестием влез в церковь, принял крещение, покрестили тебя, а дальше пустота, а дальше одиночество страшное, обманут этими лжепастырями человек. И вот мы с ней беседовали на эту тему, с этой несчастной женщиной, пасторшей в штанах. Я говорю: вы как понимаете, что такое мирские похоти? Она говорит: не знаю. Тогда, говорю, позвольте, я вас еще кое о чем откровенно спрошу. Я, говорю, привык беседовать так, либо говорить все, либо ничего. Вы не постесняетесь прямых вопросов? Говорит: пожалуйста. Говорю: для чего вам нужна эта яркая косметика? Вы пользуетесь для какой цели? Вот вы, говорю, когда ходите на дачные участки, на огород, там, возделать картошечку, окучить, вы пользуетесь косметикой? Да нет, говорит, нет в этом необходимости. А когда вы ходите в круг ваших подруг, вы пользуетесь косметикой? Нет. А когда в этом кругу есть мужчины, пользуетесь косметикой? Пользуюсь. Для чего? Чтобы понравиться. Кому конкретно? Одному мужчине или всем вместе взятым? Да так, чтобы всем мужчинам понравиться. Я хочу вас спросить, а это чувствование Христово? Чтобы понравиться всем мужчинам вместе взятым. А этих мужчин есть жены, есть семьи. Это что такое? Это и есть мирские похоти. Укороченная одежда, косметика, мирская литература, мирской досуг. Бог смотрит не только на наше сердце, Бог смотрит не только на нашего внутреннего человека, Он смотрит на нашего внешнего человека, потому что все процессы, которые происходят во внутреннем человеке, они должны быть отображены и на внешнем человеке. Бог смотрит не только на сердце и на наши укороченные юбки с разрезами, извините меня за откровенность, и на наше времяпрепровождение, на наше убранство квартир, на наши взаимоотношения, нашу речь. Богу до всего есть дело, и до сердца, и до души, и духа, и тела, и для нашего характера. Один человек говорит: Я уж такой, меня не переделать, такой у меня характер. А служитель говорит ему, если Бог не изменил твой характер, если Бог ничего не сделал для твоего характера, который гневливый, раздражительный, вспыльчивый, крикливый, значит, Бог для тебя вообще еще ничего не сделал. Потому что, когда благодать Божия является, она меняет все, и дух, и душу, и тело. И тот, кто бился о камни, которого связывали цепями и жил в гробах, когда Божья благодать, человеколюбие коснулись его, там все преобразилось. И что люди увидели? Он теперь сидит. Раньше бился о камни, теперь сидит. Потом что увидели? Одет. Мир раздевает. Вся индустрия современного рекламного бизнеса направлена на то, чтобы раздеть женщину. Стриптиз. Господствующее в мире растление похотью. А Бог одевает. И увидели, что он одет. И сидит, и в здравом уме, и удивились. Вот Бог возвращает здравый ум, здравый рассудок. Вот так благодать Божия преобразовывает человека. И дух, и душу, и тело. И вот Господь говорит через апостола Павла, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, а потом приобретя целомудрие, праведность, благочестие, Бог нас очищает от всякого беззакония и делает нас ревностными к добрым делам, чтобы живущие уже не для себя жили, но для распятого за них и воскресшего. И в этом смысл нашей жизни. И живя так, мы никогда не будем одиноки в церкви. Никогда не будем думать плохо, что у нас так все плохо складывается. Мы не востребованы. Такой человек всегда найдет приложение своих и своего разума, и своих способностей, чтобы проявить свою доброту, чтобы быть богатым добрыми делами. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас сделали перерыв на пение и потом эту тему продолжили. Еще не знаю и к нам. Я вспоминаю, как однажды в одной церкви вот братья заметили, что одна сестра, она всегда кивает головой, ну, засыпает, когда братья проповедуют. Ну, такая сонливость ее одолевала. А когда приезжали братья, проповедующие гости, то она живо так слушала Слово Божие, ободрялась, сон убегал от нее. Ну и братья подошли к ней и говорят: «Сестра, ну нехорошо, что ты пренебрегаешь вот местными братьями. Когда вот мы проповедуем, ты спишь. Когда гости приезжают, ты оживаешь». Она такая, сестра, оказалась немножко хитренькая. И говорит: «Братья, когда вы проповедуете, я вас слушаю, я всегда уверена, что вы будете говорить истину. А вот когда гости проповедуют, надо бодрствовать, мало ли какую ересь они будут проповедовать, надо, говорит, тут быть на страже». Я так думаю, друзья, что действительно мы должны не пренебрегать и своими братьями, и гостями, хотя у нас тоже в Москве любят слушать гостей. И бывает, знаете, братья, проповедники заурядные, но слово, которое они читают, оно не заурядно. И если, может быть, проповедник, ну, бывает и не совсем удачно что-то синтерпретирует, но Слово Божие, которое читается, друзья, это очень хороший навык. Я смотрю, что некоторые конспектируют, делают записи, это замечательно. Когда это слово, которое мы слышим, оно еще и остается в блокнотиках наших. Вот представьте себе, что кто-то из нас работает на должности секретаря, принимает телефоны, сообщения на ответственном месте, где каждая цифра, каждая фамилия, каждая дата, все имеет важное значение для шефа. И навряд ли такой человек, находясь на таком оплачиваемом месте, будет полагаться на свою память, что он все телефоны и звонки запомнит. Наверняка он будет пользоваться, не полагаясь на свой разум, блокнотиком, записной книжкой, ручкой. Братья и сестры, а те сообщения, которые мы получаем от Духа Святого через слышание Слова Божьего, неужели они не более, не гораздо важнее, чем то, что получает секретарь в кабинете своего шефа? Неужели то, что Дух Святой сообщает для нашего духа, для нашего сердца, те мысли, простые истины, они не гораздо важнее и судьбоноснее для нас? Проходит время, кончается год, мы пытаемся, напрягаем свою память, хотя бы 10-15 проповедей вспомнить в течение года. И вы знаете, удивляюсь, что люди не могут. Они слышали сотни проповедей, и десяток проповедей воспроизвести в конце года не могут. Удивительное, легкомысленное отношение к Слову Божьему. И это тоже один из законов духовного успеха. Если кто вникнет в закон совершенно и пребудет в нем, и исполнит, принесет много плода, успешен будет в своем действовании. Очень важно не только слышать, но и записывать, чтобы откладывалось не только в сердце, но и в наших записях те истины, которые Дух Святой доносит. Я бы хотел, братья и сестры, предложить еще один принцип богоугодной жизни, который имеет отношение к нашему хождению, которое угодно Богу. Этот принцип записан в послании апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 8 стих. «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти Богу угодить не могут. Такая духовная формула. Братья и сестры, вы помните, об одной девице написано, что она так плясала искусно, она так вошла в свою роль вот этого балетного танца, что угодила, угодила. И голову Иоанна Крестителя получила вот в ответ на свое угождение. Значит, когда люди пытаются людям угодить, они стараются искусно познать те или иные приемы угождения, братья и сестры. А человек, который желает Богу угодить, он тоже должен кое-что знать, некоторые духовные законы. Я вспоминаю такой стих еще из Писания, что все ищут своего, а не то, что угодно Богу. Посмотрите, что противостоит жизни угождения Богу. Ищут своего в церкви. И тащут в церковь свои принципы, свои взгляды, свои понятия, свою интерпретацию Священного Писания. И вот это свое противостоит Богу, и угодить Богу невозможно. Братья и сестры, апостол Павел говорит, все ищут. Значит, в каждом из нас есть нечто противостоящее жизни угождения Богу. Это есть во мне, в тебе, в каждом из нас. И если мы знаем, что в нас таится вот эта опасность противостояния Богу, вот тут-то и надо стоять на страже своего сердца. И проповедник первую душу, которую должен пасти и спасти, это душу свою, во-первых. Спасешь себя, а потом слушающих тебя. И мне, знаете, одна молитва запомнилась сестры. Я с удовольствием сказал на эту молитву аминь. В годы гонений мы собрались в одной квартирке в среде печатников, а там была большая церковь. И вот сестра на утренней молитве, печатница, молилась: «Да, Господи, сегодня в этом большом многолюдном собрании, когда соберутся проповедники и будут проповедовать слово, дай, чтобы проповедники проповедовали не только для церкви, но и для самих себя». Вы знаете, так понравилась мне эта молитва. Спасешь себя, а потом слушающих тебя. Братья и сестры, каждый проповедующий, каждый стоящий у алтарей Господних должен помнить, что внутри нас есть нечто, что нужно покорять, нужно смирять, порабощать, чтобы не быть соперником Богу. Живущие по плоти, по своим принципам, понятиям, ценностям, по закону родства, крови и плоти, из-за своей дружеской солидарности нас большинство, и теперь мы протащим любую идею в церковь большинством голосов, Богу угодить не могут, не могут. Братья и сестры, это очень актуальная истина для нас. Давид знал эту опасность, и в 18-м псалме он написал такие слова: «Кто усмотрит погрешности свои?» 13 стих. «О тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Кто-то скажет: «Ну, это совсем не для нас. Разве может развратиться христианин, дитё Божие, член церкви?» Братья и сестры, к сожалению, это про нас. У нас сегодня есть очень большая опасность. Если человек живет по плоти, у него есть опасность развратиться. И Давид говорит: от великого развращения. Если тогда это было великое развращение в эпоху Давида, сегодня это великое развращение в квадрате, в кубе, господствующее в мире растление похотью. И вы знаете, печальная статистика приводится некоторыми служителями, братьями так по регионам, что за последние 10 лет за развращение отлучено от церкви больше, от церкви нашего братства, чем за 30 лет предыдущей истории нашего братства, за последние десятилетия. Особенно в больших столичных городах отлучаем и молодежь, отлучаем и семейных, и одиноких. Развратились люди. А каким образом? Братья и сестры, а вот каким образом? Давид говорит: «О тайных моих очисти меня». Оказывается, еще никто не знает, никто не знает. Но ты получил этот тайный импульс. Сатана, этот порох похоти плоти, господствующей в мире, в тебя уже подсыпал через очи, через разглядывание, через уши, через какую-то информацию извне. И внутри тебя эта похоть откликается. Если она откликается, еще никто не знает. Уже зачатие произошло. А дальше родится. Со временем придет время, этот зародыш будет вынашиваться, и потом этот грех будет очевиден. Но пока еще никто не знает, Давид уже встает на колени, уже плачет и ищет путь очищения, чтобы освободиться от тайных моих. Очисти меня, братья и сестры, если вам снятся пошлые сны, если вы видите во снах себя в несвойственных вам ролях, от которых, просыпаясь холодным потом, обкладывает вас от ужаса: «Ой, Господи, слава тебе, что это всего лишь сон», уже вставай на колени, ты уже начал, ты встал на путь развращения, потому что сон – это реакция на впечатление, полученное человеком в течение дня. Уже зачатие к развращению началось. Уже ищи очищение, кайся, проси у Господа прощения. Сон, мы себя видим во сне со стороны, братья и сестры. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Человек, который не идет по пути очищения, он в группе риска. И вот, братья и сестры, есть два порока, которые подстерегают молодежь, которые являются предпосылкой к развращению. Особенно это важно в юности. Я бы хотел бы об этих двух предпосылках к великому развращению, которое подстерегает на христианском поприще, упомянуть. Это книга Притчи, 23 глава, 21 стих. «Пресыщающийся обеднеет, и сонливость оденет в рубище». Братья и сестры, вы слышите? Два порока, особенно свойственные юности. Пресыщение и сонливость. Вот нигде в Писании не написано о том, что мы обязаны поститься. Такой обязанности нет. Это не вменяется нам в обязанность. Есть учение о посте. Каким человек должен быть, в каком состоянии в день поста. Но нигде не написано, что он обязан поститься. Братья и сестры, я не представляю себе, как христианин достигнет неба без поста, без добровольного смирения своей плоти и обуздания ее. В день поста человек смиряет тело свое, плоть свою. Братья и сестры, если человек, молодой человек, присыщается, ест сколько хочет, спит сколько хочет, не имеет христианской дисциплины, он встал на путь развращения. Знаете почему? Потому что дальше в этой главе мы видим результаты такой жизни присыщающихся и сонливых молодых людей. Это 33 стих. «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Вот они предпосылки содомского образа жизни. Все начинается с того, что человек теряет в юности дисциплину. Он отвергает христианскую дисциплину. Он не накладывает на себя ограничения на похоти плоти своей, не обуздывает тело свое и попадает в группу риска. И Давид говорит: «О тайных моих, Господи, очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего». Братья и сестры, как важна для нас христианская дисциплинированная жизнь в юности, особенно в юности. Хотя это касается всех возрастов, во все времена живущие по плоти Богу угодить не могут. Братья и сестры, и тут мы мало что можем сделать просто благими пожеланиями, пожеланиями с кафедры, от микрофона, до тех пор, пока сам христианин не пожелает стать на эти позиции добровольной, христианской, дисциплинированной жизни, то есть жизни по духу. Братья и сестры, а вот живя на земле, мы можем вот здесь уже в своей жизни, живя в теле, знать и быть уверенными, что мы угодили Богу? Или это только то, что узнаем в вечности? Как вы понимаете этот вопрос? Можем или не можем? А вот Слово Божие говорит в послании к евреям, 11 глава, 5 стих. «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Прежде переселения своего. Вот когда человек живет по духу, он имеет свидетельство внутри себя, неизгладимое, неистребимое свидетельство. И это свидетельство свидетельствует Дух Божий, Духу нашему. Я угодил Богу, жил не для себя, жил интересами церкви. И вот апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе пишет такие слова: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Братья и сестры, это еще один тест на проверку. Ищем ли мы пользы ближнего во благо? Или все-таки пытаемся угнетать своих ближних, но свои понятия протащить в церковь, свои понятия, позиции, любой ценой через колено, но не так, чтобы ближнему во благо, а чтобы мое слово было последним. Братья и сестры, вот каждый должен себя проверить. Я вот так наблюдал, стоял на берегу моря, наблюдал на эти камушки. И вы знаете, это же камни, которые где-то со дна, вот эти угловатые, они все обтесаны. Каждый камушек, он настолько обтесан, настолько гладенький. Вот тысячи, может быть, десятки тысяч раз, когда эти камушки друг друга терли, глядишь, а потом вот после этой обработки их волны выбрасывают на берег, и они такие гладенькие. Братья и сестры, вот таким человек приходит в церковь. Он не ищет пользы ближнего. А вот Богу отдает себя в распоряжение, и Бог в такую обработку берет, так обтирает братьев между собой. Смотришь, они такие уже гладенькие, хотя это большая работа Духа Святого над сердцем. Каждый приходит угловатым, каждый со своим чем-то плотским. А потом, когда все-таки понимаем, что Господь не своего искал, Он искал пользы каждого, угодил нам всем, и жизнь неугодной в угождение ближнему нашему Бог ждет от каждого из нас. Вот тут происходят и вот эти вот принципы духовной жизни. Кто-то сказал так, что когда искренние братья встречаются, от них искры. От них очень много искр. Вот такие бывают, знаете, искренние встречи между братьями. Знаете, они все за истину, да? А там столько искр. Я так часто думаю, как хорошо, когда на наших собраниях, на наших общениях бывают старцы. Братья, которые прошли жизненный путь, вот эти искры гасят. Могут обобщить, поискать пользы не свои, а пользы всех. И смотришь, эти искры все погасили. А от чего эти искры, братья и сестры, часто бывают? а того, что человек каждый ищет своего, не во благо ближнему к назиданию, а своего. А Слово Божие говорит, каждый из нас должен угождать ближнему, чтобы меньше искр было. Каждый угождай ближнему своему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. Братья и сестры, если мы такой будем жизнью жить, в семьях наших, в церквах наших, жизнью по духу, жизнью угождения Богу, прежде переселения своего, будем иметь свидетельство внутри себя, что угодили Богу. Пусть Господь эти истины вложит в наши сердца, запечатлит и произведет желание, чтобы не только знать, но и исполнить. Аминь. Есть еще один вопросик, он простенький, можно коротко на него ответить. Будет ли грех, если я буду ходить в штанах в городе, в лесу, в доме? Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Ну, 22 глава, книга Второзакония, 5 стих, здесь написано, «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Братья и сестры, ну, я хотел бы немножко больше ответить. Вот эти вопросы, как вы думаете, от жизни человека, который угождает Богу, вот загружен такой мыслью, «Господи, как бы тебе угодить?» Или эти вопросы от сердца человека, который не живет жизнью угождения Богу, а жизнью для себя. Как вы понимаете? Я думаю, что здесь нужно не просто узнать и запомнить где-то написанное место, которое я сейчас прочитал. Человеку, задавшему этот вопрос, надо менять образ жизни, образ мышления. Потому что сначала вопросы насчет штанов в лесу, потом цепочки, потом украшения, потом челки, потом... И это бесконечный список вопросов. И только лишь потому, что через край, через сердце, от избытка сердца говорят уста, и вот руки пишут, и вот эти вопросы занимают. Я бы хотел бы еще, друзья, очень короткую истину подметить. Я думаю, в связи с этим вопросом она очень уместна. Вот в книге Иова, когда Бог дает характеристику Иову, он сказал о нем такие слова. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле». Последний пункт. Удаляющийся от зла. Братья и сестры, есть две позиции в жизни христианина. Уклоняться от зла и удаляться от зла. Так вот, Богу нравится не уклоняющееся от зла, а удаляющийся от зла. Это две разные позиции. Вот Слово Божие и в Новом Завете тоже говорит, первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Или во втором послании апостол Петр говорит в первой главе, «удалившись от господствующего в мире растления похоти». Почему это очень важно? Не уклоняться от зла, а удаляться как можно дальше. Это два богословия, это две богословские школы, это два образа мышления современного христианства. Одни живут по принципам Лота, который живет в Содоме, но не по-содомски, это уклоняющиеся от зла. Жить как можно ближе к Содому, но не по-содомски. А есть другая богословская наука, это богословие Авраама. Как можно дальше от Содома и не по-содомски? Если удалиться от Содома, как можно дальше? Братья и сестры, и вот сегодня мы видим два таких богословия в жизни современного христианства. Одни пристраиваются к Содому как можно ближе и думают, и там можно быть праведником. Да, праведником в Содоме можно быть, как о Лоте написано, что праведник сей мучился в праведной душе своей, ежедневно видя и слыша дела развращенных, неистово развратных людей. Но непорочным быть нельзя в Содоме. Если оно и сказано, что он был непорочен и праведен, если об Аврааме написано «ходи предо мной и будь непорочен», он был и отцом всех верующих, и непорочным человеком, то Лот был человеком праведным, но порочным. Потому что принцип непорочности – это удаление от зла, как можно дальше от Содома. Братья и сестры, те, кто не удаляются от Содома, те, кто не удаляются от господствующего мира растления похоти, попадают со временем в такое духовное банкротство, как Лот. И вот посмотрите, две родословные. Родословная Авраама и родословная Лота. Они пересеклись через 400 лет. Вы помните, пра-пра-правнук Лота, Валаак, царь Моавицкий, это его родственник, это его потомок, наследник Лота. Он нанимает за золото и серебро пророка Господнего, чтобы проклясть наследников отца всех верующих. Вот такое богословие приводит к такому духовному банкротству. Ты еще себя спасешь, но души детей своих не спасешь. Вот есть разные позиции по отношению к телевизору. Есть тоже позиция уклонения от зла, а есть позиция удаления от зла. Ну, уклониться от зла, это значит как уклониться? Ну, можно иметь телевизор, но не смотреть там какие-то такие вот пошленькие программы, только новости, время, там информационные программы. Это уклоняться, а удалиться. А это принцип непорочных людей. Это как жизнь Давида, не положу пред очами вещи непотребной. Это не значит спрятать под диван телевизор, нет, вынести, вон. Вынести вон как можно дальше, то есть занять самую крайнюю позицию. Не бояться быть крайним человеком по отношению к господствующему в мире растление похоти. И чего бы это ни касалось, мужской или женской одежды, жизни, разговоров, быта, досуга и так далее. Братья и сестры, я сознательно использовал эту записочку, чтобы немножечко больше открыть эту тему, более объемнее, чтобы открыть сами принципы угождения Богу, пути, на которых Бог обитает, и жизнь, которая приносит благословение в юности. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Мир грехом томился, вот Христос родился, верующим в себе торжество. Полный благости, полный радости, чудесные возвещают всем день. прийти.